Звева Казати Мадиньяни. Наследница бриллиантов. Роман. Перевод с итальянского. Издательство «Эксмо», 1995 год. Читает Тамара Швец. Звева Казати Мадиньяни – автор многих романов-бестселлеров, широко известных на ее родине, в Италии и во многих европейских странах. Создатель могущественной издательской империи Джованни Равести оставил своим наследникам странное завещание. После смерти старого магната все они долгих 13 лет пытаются отыскать исчезнувшее сокровище. Между членами клана Равести, среди которых самая яркая личность, невестка великого старика, красивая и сильная Сони Бренна, накаляются страсти. Финал этого загадочного и драматического повествования непредсказуем. Роман «Наследница бриллиантов» – вторая книга писательницы, выходящая в издательстве «Эксмо». Автор приносит благодарность ювелиру Чезаре Сатепасси за ценные сведения о бриллиантах. Знатоку истории карточных игр Джорджо Тавальоне, без терпеливых объяснений которого не удалось бы описание некоторых сцен в романе, судье Барбаре Валерио, а также Донателле Барбьери, без чьей моральной поддержки и постоянной помощи эта книга, возможно, не могла бы родиться. События, описанные в романе, являются вымышленными. Всякое сходство с реальными лицами и событиями чисто случайно. Моему отцу, принимавшему блеск простого стекла за сияние бриллиантов. Поистине жаль, что уроки жизни мы усваиваем лишь тогда, когда они нам уже не нужны. Оскар Уайльд. Пролог. Милан, 1975 год. Резкий звонок ворвался в сознание погруженного в глубокий сон человека, настойчиво требуя возвращения к действительности. Потянувшись в темноте к телефону, он уронил со столика книги, рамки с фотографиями, изящный дорогой будильник и, нащупав, наконец, трубку, поднес ее к уху. «Говори, Травести!» — раздался в трубке ворчливый мужской голос. Услышав это имя, человек моментально стряхнул с себя сон и, обведя взглядом темную комнату, окончательно проснулся. «Чем могу быть полезен?» — бодро произнес он. «Немедленно приезжайте ко мне в клинику. Палата 406», — без лишних объяснений потребовал Равести. И, не попрощавшись, положил трубку. И в трубке раздались короткие гудки. Владелец роскошного магазина на Вилла Монте Наполеоне, крупнейший миланский ювелир Роберто Кортезини, зажег свет и поднял с пола будильник. 6 утра. 5 августа, понедельник. 4 часа. И не будь звонивший самим Джованни Равести, он бы без колебаний перенес встречу на более позднее время. Но фамилия Равести означала власть и богатство. Несметное богатство. Кортезини тяжело вздохнул. Хочешь, не хочешь, придется вставать. Уже несколько недель Равести находился в клинике после очередного обширного инфаркта. И ювелир понимал, что больное сердце старого издателя может отказать в любую минуту. Раз старик вызывает его ни свет ни заря, у него должны быть на то серьезные причины. Холодный душ взбодрил Кортезини. Поспешно одеваясь, он не без самодовольства отметил про себя, что еще способен быстро восстанавливать силы. Он достал из холодильника апельсиновый сок и стал пить его жадными глотками, ломая голову, зачем он понадобился Равести. Он знал Джованни Равести вот уже 15 лет, с тех пор, как купил престижный ювелирный магазин Рафаэля Вельтрони. Самому ему тогда было 20. Красивый, стройный, с умным честным взглядом черных проницательных глаз, он умел расположить к себе людей и очень скоро завоевал в Милане репутацию превосходного знатока своего дела. Старый издатель был его постоянным клиентом, и только у него покупал ценные украшения для женщин своей семьи и не очень ценные для женщин случайных, с которыми судьба сводила его на время.